Мартина. У меня появилось тело. Оно было и раньше, но до этого я испытывала его сугубо функционально. Оно носило меня, я шевелила им. Когда сильно нервничало, тело было громоотводом. Я впивалась в него ногтями и расковыривала до крови. Между использованиями я его мыла, но не заботилась. Мне было плевать, пересохло ли оно, одрябли ли мышцы, нужен ли ему массаж. Теперь у меня появилось тело, и я стала его рассматривать. Оно было угловатым, с тонкой кожей, рисунком по бокам из-за выпирающих ребер, с острыми коленями и маленькой грудью. Раньше мне оно казалось неполноценным, подростковым, будто до женского ему не хватало объема. Я гуляла по городу, мысленно раздевая прохожих и доказывая себе, что они могут быть какими угодно. Так я полюбила все тела, кроме своего. А потом появился Илья. Он не пришел, не стал, не наступил, а появился. Собрался из тумана, из черноты подвала, из морской воды, из бумажного снега. Сначала он показался мне частью моего безумия, но со временем убедил в своей реальности. Илья часто касался моего тела. Прокатывался по нему одним и тем же маршрутом. Старт на щеке, тыльной стороной ладони. Крутой спуск вниз до шеи, подушечками пальцев. Округлый поворот направо, обводя плечо. И вниз по руке, как с накатанной горки до самого указательного пальца. Илья говорил, что у меня красивое тело, особенно спина. Я выгибала ее по-кошачье, рисунок ребер углублялся, и так ему нравилось еще больше. Он целовал веснушки на спине. Раньше мне они казались брызгами грязи, следами от размоченной глины. Их хотелось оттереть и смыть. Веснушки остались теми же, но появился Илья, и появилось тело. И тогда я разглядела в них хлебные крошки, раскиданные по спине узором. Илья их соединял пальцем в созвездие и говорил, что они указывают путь морякам. В тот день на город обрушился штормовой циклон с ливнями. Его называли женским именем Мартина, наверное, чтобы сгладить бедствие. Мартина была в гневе. Затапливала улицы и превращала машины в судно. От ливня стонали стекла, трещали деревья, падали дорожные знаки. МЧС слал СМСки про грозы, снег и усиление ветра. Заканчивался всего лишь август, а погода уже разыгрывала худший сценарий, напоминающий фильм о катастрофе. Мы с Ильей заперлись в его квартире, как в бункере, и наблюдали за всем из окна. «Не хватает только летающих коров и Брюса Уиллиса», — обобщила я происходящий за стеклом пиздец. «Пошли погуляем». Илья выдал мне резиновые сапоги, а сам надел кроксы с супергероями. Мы нацепили несколько слоев пестрой одежды — футболки, рубашки, свитера, толстовки, шапки, сверху напялили дождевики. Многослойностью мы делали себя тяжелее, чтобы нас не унесло в Канзас от порывистого ветра. А он, если верить МЧС, разгонялся до 26 метров в секунду. Мы вышли из подъезда. Перед ним плавали в глубоких лужах выломанные ветки, как будто останки кораблей после крушения, а мелкие палочки с плавными изгибами напоминали водяных змей. Вдали жалостливо и пескляво орала чужая машина. Возможно, на беднягу свалилось дерево, и она так умоляла спасти ей жизнь. Ветер мотал меня по асфальту, как пустой пакет. И Илья держал меня за капюшон. Меня не спасал даже пут одежды. Я растопырила руки, как белка-летяга, и спросила, «Куда мы идем?» Илья облизал указательный палец, вытянул его вверх, задумчиво постоял, а потом ответил, «Туда». И мы пошли туда. Дождь хлестал силой и яростью. Струи обрушивались хищными птицами, клевали в голову, вбивали в асфальт. В этом было что-то жуткое и ветхозаветное. как будто Бог напоминал о нашей слабости, о грядущей расплате, если мы не подобреем, а Мартина была его последним предупреждением. В следующий раз, если мы его окончательно доконаем, он раздавит нас потоками с неба и смоет земли вместе с грехами. Мы станем праведными и мертвыми, отделимся от тела и рванем, надеюсь, в рай. Там я увижусь с Дэном. Он будет в своем белом вафельном халате, который спер из сочинского отеля. И мы встретимся там, чтобы не расставаться уже никогда. Мы брели с Ильей под дождевыми пулями, как два последних уцелевших в этом городе. В профиль он напоминал мне Дэна так сильно, что, чтобы не назвать его именем мертвеца, я проговорила: «Илья». Так вдумчиво, что напряглись виски. Он будто чувствовал, за кого я его принимаю, и еще больше становился похож походкой, разговорами, жестами. По дороге мы встречали обычное. Панельки, пятерочки, забегаловки, шаурмой. Но ливень размывал силуэты, обесвечивал яркие вывески и превращал улицы в павильоны со съемок кино про опустевший город. Илья встал на бордюр и, перекрикивая ливень, объявил: «Стих!» А потом начал горланить, перекрикивая дождь: «Гляжу, как ты покачиваешь головой, красной георгиной на стебле позвоночника. Целую каждую твою морщинку, пересчитываю каждый твой волос, познаю галактику». Примечание. Здесь и далее цитируется стихотворение Ивана Голя из сборника «Стихи о любви». Перевод Вальдемара Вебера. Фонарь подкрасил косые струи в желтый, и дождь стал напоминать метеоритный. Лицо Ильи замерло, превратилось в восковое и двухмерное. Он смотрел на меня этим плоским лицом и ждал восторга. А мне хотелось сделать что-то свинское, чтобы смахнуть пафос выступления. К тому же моя кожа чесалась под слоями одежды, и уже невыносимо хотелось в туалет. «И все же, как мало я знаю тебя! Что мне известно о красных бурях в глубоких ущельях твоей крови? Что о твоем неземном восторге, когда тебя...» Дэн тоже читал мне стихи. И они даже были похожи. Но делал это так буднично, протискивая звук между зубов, лениво шевеля языком, без грома и поэтики, как будто рассказывал про осадки. А Илья так шумно, помпезно, как в старомодном театре. «Что о ночных убийствах, совершающихся в твоем сне? Известно ли мне, например, сколько скелетов, покинутых тобой любовников, тлеет на дне твоего сердца?» Я дотерпела кое-как до сникающей интонации, а после объявила: «Мне позарез нужно в кусты». Наверное, нужно было хоть что-то сказать про стих, условное «вау». Он все-таки старался. Скорее всего, сорвал горло, поел гвоздей. Но когда тебе хочется ссать, изящные мысли не приходят в голову. Я отошла в темноту под шапки деревьев. Под ним лупил дождь и вколачивал в землю. Не знаю, связано ли это с их стойкостью и как вообще в мою голову забрела эта мысль, но я не стала садиться и прятаться, а вернулась и крикнула: «Давай обоссымся вместе!» Не уверена, что это сказала именно Илье, скорее его буйному духу, который в нем наверняка жил, раз они дружили с Дэном. Илья мешкал с ответом, а я лопалась от излишков воды. Я перегородила ему дорогу и, собрав в кучу всю твердость, закричала: «Все вокруг мокрое. Мы станем мокрыми, пока дойдем до дома. Мартина нас полоснет, одежду постираем, но зато произойдет нечто мощное и оголтелое». Кричала я так вдохновенно, будто продавала идею гениального стартапа, который изменит жизнь человечества. «Обоссаться вместе?» — уточнил Илья с тремя хмурыми рубцами на лбу, вдев обидчиво руки в карманы дождевика. Я залезла в один из них, нащупала холодную руку и переплела с ней свои пальцы. Он вытащил свою в связке с моей, посмотрел на меня немного жалостливо, а потом кивнул легонько. Мы сняли дождевики, а я скомандовала. «На счет три открываем сфинктеры. Раз, два, три!» Я отпустила жидкость, которая уже давно мешалась и давила на мочевой. Стало так хорошо, легко, что я подставила лицо ливню. Хлестал он с такой силой, что стало страшно за тонкие лицевые кости. На Илью же, напротив, снизошла благодать. Он истерично хохотал, перекрикивал вихрь и смахивал на безумца. Он посмотрел на меня, мокрый насквозь, усыпанный каплями. В его глазах дрожали блестки от фонаря. Я испугалась, что свела его с ума, и поцеловала его, то ли в качестве противоядия от сумасшествия, то ли в качестве извинений. Он стал целовать меня в ответ. Пока мы целовались, сменился режим, победил гуманизм, восторжествовала справедливость, пропала нужда. Это было счастьем, и длилась вечность. А потом мы разомкнули губы, но не открыли глаза. По крайней мере, я стояла с опущенными веками в полном блокауте. Когда я поцеловала Дэна в баре, он отпрянул, засуетился зрачками по кругу, а сейчас смотрел ровно, спокойно и нежно. Я открыла глаза и увидела Илью. Он смотрел на меня, не отрываясь, с любовью, открыто и в полуулыбке. Я захотела вонзить себе в кожу ногти за то, что ищу в нем другого. Мы брели домой, как тысячелетние души. Ничему не удивлялись, ничему не противились. Мы разрешили стихии все: лить воду ведрами, греметь раскатами, бить молниями. Наши тела сначала продрогли и заледенели, а потом обернулись камнями и перестали чувствовать. Наши руки стали стальными крюками. Ими мы уже дома снимали одежду, и казалось, что порвать ее негнущимися пальцами проще, чем снять. Мокрую кучу мы разделили на две и отправили первую партию вращаться в иллюминаторе, а сами, дубовыми скрипучими телами, пошли отогреваться в душ. Горячая вода сначала размягчила наш каменный панцирь, затем растопила лед под ним. Вечер казался нереальным и расходился по швам от количества и величины событий. Мой ум разогнался до бешеной скорости, гремел, сиял фейерверком, зачем-то просчитывал десятки вероятностей будущего наперед и выуживал случайные воспоминания из прошлого. Меня распирало поделиться с Ильей одной историей, которую я не могла забыть. После пережитого за сегодня казалось, что мы теперь могли говорить о любых вещах. По крайней мере, в теории. На практике я села на подоконник, закрыла себя занавеской и из засады начала рассказывать. История давняя, еще со школы, о девчонке из параллельного класса, которую изнасиловал один мудак, а потом другие мудаки, не такие плохие, конечно, но все же мудаки, били ее ногами и обзывали подошвой. Я выглянула из-за ткани и зыркнула на Илью. Нужно было свериться с его лицом. Брови опали, округлились глаза. Он в ожидании худших новостей. «Не бойся, я в этот раз без трэша», — успокоила я его. «Просто странная история. Так вот, после насилия и травли, которые пережил другой человек, произошло кое-что со мной. Это будет звучать бредово, но от меня отвалился кусок. Он был невидимым, но ощутимым». Это произошло в момент, когда я пыталась смириться с произошедшим, которое никак не билось с моим пониманием всего. Понимаешь? Илья быстро угукнул из-за шторки. Я шла домой, а он грохнулся на асфальт. Был только звук, но сам кусок остался невидимым. Я почувствовала это рассоединение, но без него стало лучше, если честно. Нигде не болело, не жгло, ни за что не хотелось бороться, ничего не хотелось менять. Ну, изнасиловал и изнасиловал, мне-то что? Ну, травили и травили, чем я могу помочь? Я выбрала стать хуже, потому что так проще, понимаешь? Илья не ответил, я затихла. Молчание. выглянула из-за укрытия. Никого. Я спрыгнула с подоконника и с громким топотом пошла искать Илью. Его нигде не было, а из открытой входной двери тянуло прошлогодним табачным душком из подъезда. Илья вернулся минут через 20. Зашел обутый, с протянутыми руками, словно с подносом. В ладонях не было ничего, но лицо сияло. «Я нашел!» Я молчала, не любила додумывать и договаривать за других. «Твою отвалившуюся часть!» — прояснил он. «Ее, видимо, принесло ветром или ливнем. На улице шторм и летает всякое, даже такое». Илья приподнял вытянутые руки и еще раз показал мне что-то несуществующее. «Мне, конечно, повезло. Большая удача. Давай тебе примерим». Он перевернул воздушную массу в руках и приложил мне ее с левого бока. Я покачала головой. Он обошел меня сзади и переложил мне кусок к спине. Я повернулась к нему и кивнула. «Подержи так, плиз». Илья протянул мою руку, приложил к воздуху, а сам торопливо ушел. Вернулся он из соседней комнаты со скотчем и в несколько обмоток приладил мне кусок. В скотче я легла спать. Илья настоял, что так нужно, чтобы обратно прижилось. Было неудобно, под липучкой чесалось, но я была согласна потерпеть. Утром я проснулась целая. Вновь захотелось менять мир, прямо в 8 утра. Я открыла компьютер, чтобы посмотреть, кому прямо сейчас нужна помощь. Спросонья я кликнула на другой браузер. Пока я искала крестик, открылся аккаунт Дэна, и я увидела сообщение. «Как там? На Сириусе».